Глава 6. Сказание о батырах. Батыр – защитник казахской земли. Однако никакие монстры, ни албасты, ни кульдергиш не в состоянии запугать великих и легендарных казахских героев, защитников родной земли и соплеменников, бесстрашных и самоотверженных батыров, спасающих свой народ от вражеских орд и дьявольской нечисти. Мы же упоминали подвиги батыров в предыдущих главах, теперь же настала пора описать их героические деяния более подробно. Примечательно, что многие легенды о батырах связаны с определенными местностями, преданиями о возникновении тех или иных ущелий, перевалов и особенно гор. Но, наверное, это неудивительно, учитывая, что батыры защищали не просто земли, но свой отчий родимый край. Именно такими были и одинокий рыцарь Жеке Батыр, благородный и непокоренный, и сердитый и грозный Кушикбай, а также любимый, самый воспеваемый храбрец казахского эпоса Кобланды Батыр, преданный сын своего народа, безупречный воин, сражавшийся не за награды и славу, а за мир и процветание отчизны. Сказания о Кобланды Батыре имеют 29 вариаций, но в данной книге мы расскажем лишь о самых его знаменитых деяниях и подвигах. Кобланды Батыр. Согласно историческим хроникам, Кобланды родился в почтенной и богатой семье кыпчаков. Его отцом был Тактарбай, мудрый и справедливый владыка кочевого племени. С юных лет Кобланды превосходил всех юношей из своего окружения. Не зная страха, как влитой сидел Кобланды в седле, без промаха стрелял из лука и поражал соплеменников мужеством не по годам зрелым, умом и беспредельной отвагой. Когда он влюбился в Кортку, дочь персидского правителя, за руку и сердце которой соревновались женихи со всех концов света, Кобланды выиграл состязание в меткости, сбил стрелой подвешенную на шесте монету и завоевал расположение красавицы. Кортка подарила супругу волшебного коня Тулпара, Тайбурыла, и он стал верным спутником и товарищем Батыра. Когда Кобланды вместе с другими воинами пошел в поход против деспотичного хана Казана, захватившего крепость кыпчаков Кырлы-Кала, Тайбурыл помчал своего хозяина прямо к цели. Скрылся Кобланды в облаке пыли, поднятой копытами скакуна, только его и видели. Оставив далеко позади себя всех воинов, принявших участие в походе, Кобланды вихрем долетел до стен крепости. Выглянувшие из бойниц воины увидели одинокого воина и начали над ним потешаться. Кометой взмыл Тулпар в небо и в мгновение ока перемахнул через крепостной вал. Притихли стражи, схватились за луки и копья. Но поздно. Всех сразил Кобланды. Все недруги полегли под ударами его меча, под градом выпущенных им из лука стрел. Позорно бежали приспешники хана Казана из крепости, и в городе Кырлы-Кала снова стали властвовать кыпчаки. Но недолго праздновали успех Кобланды и Тайбурыла. Грянула новая беда, и храбрые товарищи отправились сражаться с неприятелем в Сырлы-Калу, где тоже одержали триумфальную победу. Много героических подвигов совершил Кобланды. Но вот однажды, когда отдыхал Батыр от ратных трудов, пленил его хитрый хан Кобекты и бросил в темницу. Худо пришлось бы Батыру, не полюби его Карлыга, дочь Кобекты. Открыла она секрет неуязвимости своего отца, рассказала Батыру, в какое крошечное место на теле отца должен стрелой попасть Кобланды, чтобы одолеть хана. Послушался ее Кобланды, свершил месть, убил жестокосердного тирана и уехал вместе с Карлыгой прочь. С тех пор девушка повсюду сопровождала его как боевой друг и верный соратник. Во многих сражениях бились они плечом к плечу, и, наконец, покорила Карлыга сердце отважного Батыра, полюбил ее Кобланды и взял в жены. Стала Карлыга его второй женой. В то время Дешт и Кыпчаком великой степью правил хан Абулхаир, и было у него два любимца — Кобланды и мудрый и справедливый советник Даир Ходжа. Злобные завистники натравили Кобланды на Даир Ходжу, и пал второй в схватке с Батыром. Потребовали родичи Даир Ходжи предать Кобланды лютой казни, но не согласился на это Абулхаир, предложил выкуп. Разрыдался отец над телом убиенного воина, воскликнул: «И зачем ты, любезный сын мой, связался с Кара-Кыпчаком Кобланды?» С тех пор это выражение вошло в поговорку. Много битв выиграл Кобланды и смерть свою принял, как подобает герою, верхом на коне, с оружием в руках. Но не забыли его благодарные потомки, и память о его славных делах живет и поныне. В поселке Жиренкопа Актюбинской области Казахстана в 2007 году был открыт мемориал, посвященный великому народному герою, с мавзолеем, музеем и гостиницей для туристов. В той же области, в селе Кабда Хабдинского района, в 2017 году поставили памятник Кобланды Батыру, в 2009 году скульптурную композицию Кобланды Батыра установили в центре Кызыларды на улице Каркыта-Аты напротив мечети Айтбая. А в 2016 году монумент Кобланды Батыру был водружен в Кастанае. Одинокий воин Жеке Батыр. Не только о великом Кобланды живет память в народных сердцах. Помнят и чтят люди и храброго воина по имени Телемис, жившего некогда в горах, как Шитау, вместе со своим племенем. Видным джигитом был Телемис и таким огромным, что больше походил на великана, чем на человека. Не нуждался он ни в друзьях, ни в боевых товарищах, ибо обладал силой 100 человек, и один ходил в бой на целые вражеские рати. В народе его так и прозвали Жеке Батыр, одинокий воин. Трепетали враги от одного его имени и даже помыслить не могли, чтобы пойти войной на казахские земли. Под стать Батыру был и его лук, колоссальных размеров оружия, тетиву которого не могли согнуть 40 человек, а стрела была длиной с дерева. Разил Жеке Батыр недругов этими стрелами наповал. Везде настигали неприятеля стрелы его, нигде нельзя было от них скрыться. Но вот сговорились враги, объединились и напали несметным полчищем на одного Жеке. Градом стрел осыпали они храбреца, но ломались наконечники стрел о его стальную кольчугу. Падали враги, но на место павших становился десяток новых. День, ночь и еще день держал оборону Жеке, не пуская супостатов в родной аул, где остались беззащитные старики, женщины и дети. Но не было конца и края вражеским ордам. Вот уже и непробиваемая кольчуга Жеке начала расползаться. Разозлился Батыр, собрал последние силы и бросился на врага с криком. «Ни малой малости родной земли не отдам я врагу. Лягу костьми прямо здесь, стану для вас горой непокорной». Осуществил свою угрозу Жеке Батыр, упал, как подкошенный в ущелье между двумя горами, загородил своим телом проход, неприступной стеной стал для отчего дома. Как ни бились враги, не смогли они добраться до степей Сары-Арки. Развернулись и, раздосадованные, повернули обратно. Так и лежит теперь одинокий воин горой в ущелье. И если приглядеться, можно различить острие его шлема, орлиный нос и вздымающуюся колесом грудь. Поэтому и прозвали эту гору в народе Жеке-Батыр. Кушыкбай, сердитый Батыр. Под стать легенде о Жеке-Батыре и предание о смельчаке и герое Кушыкбае, истово охранявшим мир и покой родной земли, боялись его враги хуже смерти. Но под старость свалила Батыра тяжелая и неизлечимая болезнь. Не поднимался Кушыкбай с постели, ждал смертного часа. Проведали про то недруги, возрадовались, собрались с силами и напали на аул Батыра. Услышав торжествующие крики неприятеля, Кушыкбай так разозлился, что, позабыв о своей немощи, вскочил с кровати, оседлал коня и ринулся в бой. Испугались захватчики, бросились они от героя кто куда. Кушыкбай же преследовал их и гнал прочь, перевал за перевалом, ущелье за ущельем. Но притомился он, лег на камни отдохнуть, да и скончался. Назвали жители аула тот перевал, где умер Кушыкбай, именем славного героя. И когда в ненастные дни завывает ветер и клубится буран, люди говорят: «Сердится Кушыкбай, ярится на недругов и после смерти не дающих ему покоя». Заговоренный Батыр Масад. Сродни Кушыкбаю был и славный Батыр Масад, живший на плато Мангышлак, что примыкало к одноименному полуострову. Страсть, как боялся враг сильного и крепкого Масата, не дававшего спуску неприятелям. Кроме того, был Масад заговорен от пуль и стрел, и никакой недруг не мог причинить ему вреда в бою. Как за каменной стеной жили односельчане Масата, крепко верили они в своего защитника. Твердо знали, что никакое зло и бедствие не грозит землям, пока охраняет их великий Масад. Любили люди Масата не только за силу, мужество и удаль, но и за красноречивый слог, острый ум, мудрость и глубокие знания о культуре и истории своего народа. Однако Масад не был совершенно неуязвимым. Ходили слухи, что можно одолеть Масата, но никто не знал, как это сделать. И пустились тогда враги на хитрость. Оплели они лестью младшую жену Масата, красивую, но не блиставшую умом женщину. Задарили пестрыми тканями да сияющими ожерельями и выведали, каким образом можно извести Батыра. Оказалось, что слабым местом Масата являлась его шея. Возликовали недруги, подкупив одного из односельчан Масата. Подослали они предателя к Батыру, И вот, когда Массад склонил голову во время утренней молитвы и обнажил шею, подкравшийся предатель взмахнул мечом и отрубил Батыру голову. Но такова была сила Массада, что не испустил он дух сразу же после нападения. Вскочил Батыр на ноги, схватил отрубленную голову и побежал к горам, туда, где сверкал огромный голубой камень. Кинулись притаившиеся в засаде враги за ним, но когда добежал храбрец до камня, затянули небеса тучи, хлынул ливень, померк яркий свет камня, а скала расступилась и впустила в свои недра Массада. Бросились вглубь горы неприятели, но скала закрылась прямо перед ними. Не достался Батыр врагам ни сам, ни его голова. Лишь кровавые потеки от крови, капавшей из отрубленной головы Батыра, расплылись по камням и остались навек, напоминая людям о смелости и отваге тех, кто, не жалея своих жизней, проливал за своих соотечественников кровь. Одиссея Алпамыса. Эпос о Батыре Алпамысе, Алпамыше, один из старейших в казахской мифологии, красивейших, удивительных и фантастических, где самым причудливым образом переплелись сказка и быль, волшебство и героизм. Давным-давно жили два брата. У одного из них родился силач Алпамыс, а у другого красавица Гульбаршин, Барчин. Детей рано просватали друг другу, но в один ненастный день их отцы крепко повздорили, и отец Гульбаршин силой увез дочь в страну калмыков. Когда Алпамыс возмужал и достиг зрелости, отправился он на поиски суженой. Но прежде чем поехать в далекие земли, пошел Алпамыс в табун отца своего, чтобы выбрать коня. Все кони сторонились юноши, и лишь один, неказистый и паршивый жеребенок, трехлетка, беспрестанно тыкал в него мордой. Сколько ни гнал его Алпамыс, конь настойчиво ластился к нему. Рассердился тогда Алпамыс, схватил жеребчика за облезлый хвост и кинул в небо. Но конь возвратился к нему, как ни в чем не бывало. Мы помним, что в хвосте у лошадей заключалась магическая сила. Удивленный Алпамыс оседлал жеребенка и чуть не свалился с седла. Не успела подпруга коснуться брюха жеребца, как невзрачный конь преобразился словно по волшебству и предстал перед Батыром великолепным тулпаром. Очень обрадовался этому превращению Алпамыс, нарек скакуна Байшубаром и поскакал на нем в край калмыков. Там Алпамыс, победив соперников, добился любви Гульбаршин и повез ее обратно на родину. Но нерадостно встретили молодых дома. Злой хан Тайшик угнал табуны отца Алпамыса, и сын, не успев насладиться супружеской жизнью, поворотил коня и снова поехал к калмыкам. Испугался хан Тайшик нашествия грозного Батыра, но старуха Мыстан, та самая ужасная Мыстан Кемпир, пообещала хану избавиться от Алпамыса, если хан отдаст свою дочь за ее сына. Хан согласился. А старуха Мыстан задумала хитрость. Расставила она на пути Алпамыса 40 шатров, выслала навстречу Батыру 40 прекрасных девушек и наполнила вином 40 кувшинов. Когда девушки привели Алпамыса, старуха кинулась ему на шею, притворно зарыдала и рассказала небылицу о гибели от руки хана Тайшика 40 ее возлюбленных сыновей. «Отомсти за них, о сиятельный Алпамыс!» — возопила старуха и повела юношу в богато убранные шатры. Щедро подчевала Мыстан Батыра дурманящим вином. Быстро пьянел он и, наконец, провалился в глубокий сон. Долго спал Алпамыс, а когда очнулся, увидел, что кинули его в бездонную яму Зиндан, и никак ему не выбраться. Но яма была только половиной беды. Самое страшное заключалось в том, что верного Байшубара, обладавшего волшебной силой, заковали в железо и лишили возможности летать. Долгие годы протомился в яме Алпамыс. Только через 7 лет с помощью пастуха Кейкуата и Каракос, дочери хана Алпамыс, сумел освободить своего тулпара. Когда же у Байшубара отрос длинный хвост, достигший дна Зиндана, Алпамыс вскарабкался по нему наверх, бросился на врагов и всех перебил. И хана, и старуху Мыстан, и всю ее родню. Одержав победу, Алпамыс женился на Каракос и счастливо прожил с ней некоторое время. Но однажды явился ему во сне гриф, черный, мрачный, зловещий. С громко стучавшим сердцем пробудился Батыр и понял, что сон этот предвещает несчастье, обрушившееся на его родимый край, и что пора ему собираться домой. Признавшись во всем Каракос, навсегда покинул Алпамыс плачущую жену свою и никем не узнанный, как Одиссей после долгого странствия, пробрался в отчее селение, где власть захватили низкие и подлые рабы. Не стерпев издевательств над сестрой и сватовства к его жене Гульбаршин, Алпамыс Батыр быстро поверг всех врагов ниц и восстановил порядок и справедливость. Долго потом справедливо и мудро правили Алпамыс и его возлюбленная Гульбаршин народом своим, и все в их стране жили в мире и полном согласии. Ер-Таргын, великий воин. Намного менее волшебно, но более трагично повествование о Ер-Таргыне, народном защитнике, славном и благородном воине, радеющем о благе своей отчизны. С самого рождения выделялся Ер-Таргын среди сверстников силой рук своих и мудростью разума. Не проводил он детства в беспечных играх, но много наблюдал и слушал. И постиг Ер-Таргын, что не все в этом мире устроено справедливо, что притесняют жестокосердные баи несчастный и кроткий народ, что редко щедры и милосердны живущие в роскоши ханы, и что от войн страдает только бедный люд и самоотверженные воины. Не успев подрасти, отправился Ер-Таргын в горы Кызылык, чтобы охранять дорогу, по которой только и могли переправиться незаметно вражеские полчища кызылбасов, агузских племен. Как-то раз наведался Ер-Таргын домой и застал престарелого отца в слезах. Узнал он от неутешного старца, что страшно оскорбил того Бай-Шартан, обласканный приближенный хана Армана. И не только оскорбил, но и увел насильно из табуна лучшего отцовского скакуна тулпара Талрана. Вскочил на коня Батыр, бросился во след обидчику и, невзирая на его регалии и положение при ханском дворе, вызвал на поединок и убил. Вернулся герой к отцу, рассказал, не таясь о произошедшем, похвалил его отец, ибо поступил Ер-Таргын, как подобало настоящему мужчине, и тут же опечалился. Понял отец, что суждена ему разлука с горячо любимым сыном, и придется Ер-Таргыну пуститься в дальний путь, чтобы не навлечь на седую голову отца и на их родной аул страшный гнев хана Армана. Отправился Ер-Таргын в Крым. 40 ханств тогда существовало в нем, и 40 ханов правило полуостровом. Самым могущественным из них слыл хан Акша. К нему на службу и подался Ер-Таргын. Вскоре собрал Акша-хан огромное войско и повел его против заклятых врагов своих, франков. Первым ринулся в сечу Батыр, помчался к крепости, размахивая мечом. Словно пушинку нес на себе седока верный тулпар. Дрогнули франки от такого натиска, а тут и подоспевшие товарищи джигиты подсобили Батыру и вместе с ним вырвали у неприятеля победу. Слава о Ер-Таргыне достигла прелестных ушей ханской дочери Акжунус, сказочно луналикой Пери. Влюбилась она в героя без памяти, когда же Ер-Таргын взглянул на нее, земля ушла у него из-под ног, околдовала его небесная красота девушки, лишила воли и разума. Быстро сговорились влюбленные и бежали из царства Акшахана. Никто не осмелился преследовать их, кроме одного старого, но крепкого воина. Настиг он беглецов, вызвал Ер-Таргына на бой. Но вмешалась тут рассудительная Акжунус, развела воинов по разные стороны, отправила Ер-Таргына своей дорогой и пообещала старому воину, что вернется к отцу. Поникнув, пустился в путь Ер-Таргын. Жизнь казалась ему немила, без потерянной возлюбленной. Но Акжунус не зря славилась благоразумием и красноречием. Убедила она старого воина не мешать их любви и отвести ее к Ер-Таргыну. Размяк старик, выполнил ее просьбу. Вновь соединились два любящих сердца. Вскоре очутились Ер-Таргын и Акжунус на берегах реки Едиль, тюркское название Волги. Радушно принял гостей местный хан. Поженились влюбленные, и Ер-Таргын приступил к воинским обязанностям. Много подвигов совершил Батыр, не желая слышать плача матерей и крика обездоленных младенцев. Смело кидался он в бой, защищая немощных, кротких и слабых. Отдавал он всего себя ради служения родному народу. Много добра принес Ер-Таргын простым людям и смелым воинам, но погиб от руки гнусного предателя, позавидовавшего его доблести и славе. Тогда растерзали предателя верные соратники Ер-Таргына и справили по убитому великую тризну, ибо никогда не померкнет память о легендарном воине, отдавшем жизнь за отчизну. Ер-Тостик – отважный герой и верный товарищ. Возможно, самая любимая казахами легенда о батырах – это сказание о Ер-Тостике, волшебная сага о приключениях, дружбе, коварном волшебстве и любви со счастливым концом. Жил да был в одном ауле старик-кочевник со своей старухой и 8 сыновьями. Счастливо жили, дружно, но вот однажды погнали сыновья табуны в далекие долины на сочные травы, да назад не вернулись. Год прошел, нет сыновей, нет табунов, нет пищи. Оголодали старик со старухой, кончилась у них вся еда. Вдруг заметил старик висевший на веревочке кусочек лошадиной грудинки, тостик, и попросил старуху сварить его. Сварила она грудинку, а через 9 месяцев родила сына. Назвали тогда младенца Ер-Тостиком. Рос Ер-Тостик не по дням, а по часам. Вскоре стал он лучшим охотником аула. Столько еды приносил в дом, что старик со старухой щедро делились с соседями. Наконец узнал Ер-Тостик о пропавших братьях и решился их отыскать. Сковал он себе железную стрелу, посох и сапоги и тронулся в путь. 3 года ходил, бродил по горам и долам Ер-Тостик, да все без толку. Истоптал он железные сапоги и уже хотел повернуть к родному дому, как вдруг увидел невдалеке прекрасную долину с густой травой, весело поющими ручьями и одиноко высевшейся юртой. Вошел в нее Ер-Тостик. Славно встретили его там люди, накормили, расспросили и вскоре выяснили, что он брат 8 джигитов, некогда заблудившихся в степи с табуном лошадей и приставших к жившему в долине племени. Обрадовались братья, обнялись и, не мешкая, поспешили домой. И табун с собой взяли, богатый, стократно увеличившийся кобылицами и жеребцами. Увидели их родители, возликовали. Вскоре решили они женить 9 сыновей своих, но только на 9 дочерях одной матери. Долго искали сваты, подходящую семью, и все-таки нашли. Уладили дело со сватовством и особо сговорились, что младший сын Ер-Тостик возьмет в жены младшую дочь Кинжикей. Принесли сваты радостную весть в дом старика со старухой и засобирались братья в дорогу. Поехали они к невестам, но вот незадача. Встретилась им по пути Бектары, дочь могущественной Пери. Влюбилась Бектары в Ер-Тостика и поклялась разлучить юношу с его нареченной. Братья же тем временем благополучно добрались до аула невест и, погостив положенное время у будущих тестя и тещи, отправились вместе с невестами и богатым приданным домой. Кинжикей же вместо приданного попросила у отца коня тулпара, шалкуй-рыка, воинские доспехи и белую верблюдицу, актюс. Долго не соглашался отец отдать столь великолепных и умных животных, однако уговорила его любимая дочь. Шел караван по пустынной степи и остановился на ночлег. Не понравилось выбранное место Кинжикей, но как ни умоляла она караванщиков выбрать другое место для ночевки, те не слушали ее мудрых речей. Когда же на следующее утро все проснулись, оказалось, что нет среди них верблюдицы Актюс. Отправился отец Ер-Тостика ее искать. Видит, растет посреди степи саксаул, а рядом с ним куст. К кусту привязана верблюдица, а под саксаулом сидит старуха, Мыстан Кемпир. Не успел старик подъехать к верблюдице, как Мыстан набросилась на него и стала душить. Чуть не удавила старика, но отпустила, когда пообещал он привести к ней Ер-Тостика. А чтобы заманить Ер-Тостика, отдал старик Мыстан точилку, которой Ер-Тостик точил стрелу и очень дорожил. Не открыл отец правды Ер-Тостику, сказал только, что потерял в степи его точилку. Опечалился юноша и пошел ее искать. Почуяла Кинжикей неладное, предупредила суженого о происках коварной Мыстан и посоветовала взять в дорогу коня шалкуй-рыка. Внял ее словам юноша. Вот едет по степи Ер-Тостик, а шалкуй-рык и говорит ему человеческим голосом. «Теперь у нас с тобой, Ер-Тостик, на двоих одна душа. Делай, как я скажу, и оба останемся живы. Как подскачем мы к Мыстан, отвлеки ее чем-нибудь, а я тем временем низко припаду к земле, и ты сможешь подхватить с земли точилку. Когда же мы поскачем назад, смотри, ни в коем случае не оглядывайся, иначе быть беде». Перехитрил старую мыстан Ертостик, завладел точилкой и помчался назад. Страшно заскрипела зубами мыстан и ринулась в погоню, словно ветер несся шалкуй рык. Но не отставала от него злая ведьма. Сильно ударил в землю копытом шалкуй рык, треснула земля, и конь, и его седок провалились в бездну. Когда достигли они дна, конь сказал так: «Это подземные владения великого змея, хана Бапы. Иди во дворец, и ничего, и никого не бойся». Сделал Ертостик, как велел ему Тулпар. Не испугался, когда накинулись на него с шипением две черные змеи, охранявшие вход. Не дрогнул, когда в парадной зале заползли ему за пазуху две серые змеи. Не изменился в лице, когда набросились на него две огромные желтые змеи. Увидели змеи, что не страшится их Ертостик, и вмиг обратились людьми. Желтые змеи ханом Бапы, тем самым из обряда инициации мальчиков Каян Мушел, и его женой серые сыном и дочерью хана, черные слугами. Тепло поговорили хан и его родные с юношей, предложили пожить во дворце. Долго пользовался их гостеприимством Ертостик, наконец попросил его змеиный царь об одолжении. «Привези мне дочку Тимирхана», — сказал хан Бапы, «и выдам я за тебя замуж свою прекрасную дочь». Делать нечего, пустился Ертостик за невестой для Бапы-хана. По дороге встретил он несколько человек и, подружившись с ними, обрел шестерых верных товарищей — ловкача вора Батыра, быстроногого ветронога Батыра, чуткое ухо, силача Гараката, Батыра озера Глотателя и зоркого Батыра всевидящий глаз. Через 7 месяцев достигли друзья владений Тимирхана. Неприступны казались те владения, загораживали проход к ним горы и глубокие реки, но не стали они помехой для отважных батыров. Словно соломинки смахнул горы Гаракат, словно кружку чая выпил 7 озер озера Глотатель, предстали 7 батыров перед очами грозного Тимирхана изложили свою просьбу. «Быть посему», — усмехнулся Тимирхан, — «только сватаются к моей дочери и другие женихи. Кто одержит победу в соревнованиях, тот и получит ее в жены». Во многих состязаниях победили батыры, и в скачке коней, и в схватке силачей, и в ловкости и хитрости. Назначил тогда Тимирхан состязание бегунов и выставил от своего ханства мыстан Кимпир. Со стороны Ертостика должен был бежать ветроног. Долго бежали они, вровень шли мыстан Кимпир и ветроног. Опустилась на землю ночь. Решили бегуны переночевать в степи, а с утра продолжить состязание. Но околдовала ветронога хитрая мыстан, не разбудила вовремя, и проспал он до полудня, а когда открыл глаза, бегунов уже простыл и след. Вихрем помчался вдогонку им ветроног, обогнал даже коварную мыстан и первым пришел к финишу. Много еще сложных задач ставил перед Ертостиком хан Тимир, не желавший отдавать дочь за змеиного царя, но со всеми задачами справились храбрые батыры. Сдался Тимирхан, привел к Ертостику дочь, сказал: «Забирай». По дороге к Бапыхану покинули Ертостика его товарищи, а Бапыхан на радостях выдал за Ертостика свою дочь и отпустил его с миром. Но не выдержала тягот пути ханская дочь, умерла, и сопровождать Ертостика осталась ее прислужница Кункей. Заночевали как-то Ертостик и Кункей у родника под деревом, в кроне которого было гнездо. Вдруг Видит Батыр, ползет по стволу змея, желающая полакомиться вылупившимися птенцами. Выстрелил в нее Ертостик, да и сразил наповал. Вскоре прилетела мать птенцов, поблагодарила она спасителя, пообещала выполнить любое его желание. «Хочу вернуться обратно на землю», — воскликнул Батыр. Исполнила его повеление птица, вынесла и его, и коня, и Кункей из подземного мира и подарила Ертостику маленькое волшебное перышко из своего оперения. «Если приключится с тобой беда, потри перышко белым камнем, и я прилечу к тебе на помощь». Произнеся это, птица улетела. Радостным отправился в путь Ертостик. Ведать не ведал он о поджидавших его несчастьях. Не забыла о нем дочь Перибектары. Узнав, что Мыстан Кемпир упустила Батыра, задушила она старуху и приказала ее сыну Шоин Кулаку, чугунное ухо, найти Ертостика и привести к ней. Отыскал Ертостика Шоин Кулак, опутал его спящего по рукам и ногам и приволок к Бектары. Она бросила Ертостика в колодец, Кункей выдала замуж за Шоин Кулака, а Шалкуйрыка заковала в цепи. Но освободился от пут волшебный конь, прискакал к колодцу и бросил хозяину вниз белый камень. Потер Батыр о камень, волшебное перышко, прилетела птица и вытащила его из колодца. «Теперь ты должен сразиться с Шоин Кулаком», предупредила Ертостика птица. «Но победить его можно только тогда, когда отыщешь ты место, где спрятал он свою душу». Помчался тогда Ертостик к Кункей, спросил, не знает ли она, где ее муж прячет душу. Не знала этого Кункей, но вместе с Ертостиком придумала хитрость, как выведать тайну у злобного Шоин Кулака. Спрятался Ертостик под колыбелькой ребенка Кункей и Шоин Кулака. И когда сын Мыстан пришел домой, Кункей завела такой разговор. «Целый день плакал наш сынок, не мог успокоиться», — пожаловалась она. «Говорит, что сын, он Ертостика, а не твой». «Ибо если бы он был твоим сыном, ты бы давно рассказал ему, где прячешь свою душу», — поверил Шоин Кулак жене. Склонился над колыбелью и открыл заветный секрет. «Есть на свете родник Барык-Булак», — прошептал Шоин Кулак. «У родника пасется черная коза. Внутри нее спрятаны 9 черных сундуков, мало-мало-меньше. В самом маленьком сундуке находятся 9 цыплят. Это и есть моя душа». Добрался Ертостик до родника, поймал черную козу, извлек 9 сундуков и задушил 8 цыплят. Только 1, 9 оставил в живых, чтобы честно сразиться с Шоин Кулаком. Приехал он с сундучком, где пищал цыпленок, к сыну Мыстан, вызвал Шоин Кулака на бой. Надеялся быстро одолеть сына Мыстан Ертостик, да не тут-то было. Слабые поначалу вдруг стали наливаться силой руки Шоин Кулака. Придавил он Ертостика, стал его душить. Кункей открыла сундучок и увидела, что оставленный в живых цыпленок породил еще 7 цыплят. Вот отчего вернулись силы к Шоин Кулаку. Всех цыплят разом убила Кункей, и испустил тогда Шоин Кулак дух. Вернулись Ертостик и Шалкуйрык домой, женился Ертостик на Кенжикей, и стали они жить в мире, согласии и счастье. Слово «батыр» пришло в казахский язык из древнетюркского «боотур», означавшего «храбрый человек», «лихой наездник». «Ер» же означает «человек», «муж», «герой» и «батыр», и «ер» — часто встречаются в именах героев. Если употребление слова «ер» больше характерно для фольклорного повествования, то слово «батыр» одинаково равно встречается и в народных преданиях, и в исторических хрониках. Три брата Батыра. Самое примечательное в казахских сказаниях о батырах, вероятно, то, что большинство из них являются сыновьями самых простых и порой даже очень бедных отцов. Таким образом, батыр – это состояние души, а не сила богатства, не царская власть, не знаменитые предки. Каждый, в чьей груди бьется горячее сердце, жаждущее встать на защиту родного народа, спасти несчастных и обездоленных, может стать батыром. Как это произошло, например, с тремя братьями-сыновьями одного очень бедного человека. Жил-был несчастный бедняк, богатством которого были три сына. Сильные и добрые были братья, но нечем им было прокормиться в родном ауле. Благословил их отец и отправил в путь дорогу счастья искать. Долго шли братья по степи, заплутали, потеряли след человека, и когда наступила ночь, пришлось им заночевать на голой земле. Два брата отошли ко сну, а третий, старший, Ашкен, остался на карауле. Вдруг загудел ветер, задувая костер. Погасли луна и звезды. И на спину Ашкена набросился какой-то зверь невиданной силы. Но не испугался батыр. До первых лучей солнца боролся с чудовищем и одолел его. А когда наступил рассвет, улегся ветер, и солнце встало над горизонтом. Разглядел Ашкен своего врага, большую желтую птицу о семи головах. Отсек Ашкен все головы монстра, срезал с его спины узкую полосу, положил ее в карман и улегся спать. Ничего не сказал Ашкен братьям о ночном госте, и двинулись они в путь. Следующей ночью вновь пришлось им заночевать в степи. Встал на стражу средний брат, Машкен. Скучно ему стало. Начал он ходить взад-вперед и вдруг заметил светящийся камень. Заглянул под него Машкен и увидел пещеру, полную золота, а в ней семиглавого дракона. Кинулся дракон на незваного гостя, завязалась кровавая схватка. Только под утро одолел чудовище Машкен, отрубил ему семь голов, положил в карман ключи от двери, за которой хранились самые драгоценные сокровища, выбрался наверх и лег спать. Ничего не узнали братья о его подвиге. На следующую ночь опять заночевали братья в степи. Караулить пришлось младшему брату, Жумагельды. Одолела его скука, пошел он прочь от костра и добрел до кладбища. Вдруг раздался из-под земли голос, приказывавший принести еду. Не подумав, крикнул голодный Жумагельды: «И мне! Мне тоже подайте еды!» Выскочил тогда перед ним джигит и уволок под землю. Привел в огромную пещеру, усадил за длинный стол с 60 великанами и подал блюдо с мясом. Мгновенно проглотил Жумагельды угощение и попросил еще. Принесли ему второе блюдо. Он и его съел за секунду. Принесли третье, четвертое, пятое. Так за один присест съел Жумагильды все 60 блюд, приготовленных для великанов. Испугались великаны, да поздно. Вскочил Жумагильды, обезглавил всех великанов и отрезал у них по одному уху. Сложил трофей в карман, выбрался наверх и заснул. Встали поутру братья и через некоторое время добрались до города. А в городе пение, пляски, веселье. Оказалось, что долгие годы жил этот город под гнетом 60 великанов, объедавших его жителей и доводивших их до нищеты. И вот ночью какой-то храбрец уничтожил страшилищ, и теперь хан ищет этого отважного смельчака, чтобы выдать за него дочь. Услышав эту новость, Жумагильды только хмыкнул себе под нос, но ничего не сказал. Когда поиски батыра окончились ничем, хан созвал на пир всех жителей и гостей города, надеясь среди них найти героя. Всех расспрашивал хан о роде занятий и мастерстве. И когда дошла очередь до братьев, молча выложили они на стол вырезанную из спины желтой птицы полосу, ключи от драконьей сокровищницы и 60 ушей великанов. Возликовал хан. Хотел он отдать дочь свою за Жумагильды, но тот отказался. «Негоже мне жениться раньше старшего брата», — сказал Жумагильды. И хан выдал дочь замуж за Ашкена и уступил ему трон. Отгремели свадебные торжества, и Машкен, и Жумагильды снова отправились в дорогу. Через год повстречался им на пути город. Вошли они в город и сразу почувствовали неладное. Спросили они у приютившей их старушки, почему так печальны все жители. Ответила им старушка: «Вот уже 2 года, как поселился в нашей округе страшный змей. Каждый день съедает он по одной девушке и одному барану. Сегодня ночью уготовлена ему в жертву дочь хана». Посовещались братья, и Жумагильды уговорил Машкена отпустить его на борьбу с чудовищем. Вошел Жумагильды в юрту, где рыдала дочь хана, и блеял в испуге баран, успокоил их ласковым словом и стал ждать змея. Вскоре полил с неба ливень, и в дождевых каплях явился перед девушкой и батыром ужасный змей. Нацелил на него кинжал Жумагильды, но змей, словно не замечая этого, распахнул пасть и проглотил батыра. Изловчился батыр и изнутри распорол монстру брюхо от кончика хвоста до пасти. Умер змей. А девушка, закричав от радости, склонилась перед Жумагильды и поблагодарила его за спасение. «Пойдем со мной к моему отцу», — воскликнула девушка, схватив батыра за кафтан чапан, но Жумагильды застеснялся и убежал, оставив часть чапана в руках красавицы. Долго искал хан храбреца, избавившего город от лютой напасти, но, не найдя, устроил пир, на который созвал всех жителей и гостей города. На том пиру и выяснилось, кто настоящий герой. Хотел хан тотчас выдать за Жумагильды свою дочь, но тот отказался. «Негоже мне жениться раньше старшего брата», — сказал Жумагильды. И хан выдал дочь замуж за Машкена и уступил ему трон. Долго ли, коротко длилась свадьба, и все же закончилась. И вновь Жумагильды пустился в дорогу. Шел он и добрался до большого города, посреди которого высился белый дворец. Красивый был город, но печальны его жители. «Отчего все вы льете слезы?» — спросил Жумагильды, приютившую его старушку. «От того, что живут в белом дворце три великана и их сестра, краше которой не сыскать во всем свете. Наш хан задумал жениться на ней, но великаны отвергли его предложение руки и сердца. Хан вступил с ними в бой, но великаны перебили почти все его войско. Плохо нам придется, когда погибнут последние наши батыры». «Не погибнут», — пообещал ей Жумагильды, поспешно выбрался из хижины старушки и побежал к белому дворцу. «А ну, выходи на бой!» — крикнул он, встав под окнами дворца. Вышел младший великан. Взмахнув мечом, Жумагильды лишил его головы и снова закричал под окнами. «Быстро!» — расправился он с тремя великанами, ворвался в белый дворец и встретил сестру великанов, красавицу Пери. Помчалась Пери ему навстречу, потрясая кинжалом. Хотела она заколоть убийцу братьев, но, увидев его миловидное юношеское лицо, передумала и опустила оружие. Похоронили они братьев Пери, поженились и стали жить в счастье и радости. Но не тут-то было. Хан, некогда мечтавший жениться на сестре великанов, затаил обиду на Жумагильды и сговорился с Мыстан Кемпир, старухой-колдуньей, о том, что та вернет ему девушку. Притворилась Мыстан, потерявшей кров и родных старушкой, разжалобила сердце Жумагильды и стала жить у него во дворце. Не взлюбила ее жена Жумагильды, но перечить мужу не стала, а Мыстан все ластилась к ней, добивалась ее расположения. «Грустно тебе, девица», — завела она как-то разговор, — «весь день охотится муж твой, а тебе и не вспоминая». «Знаю я, что душа батыра схоронена не в груди его, а в ином месте». «Так ты упроси мужа, пусть он оставляет с тобой хотя бы свою душу, чтобы было тебе с кем поговорить и развеяться». Вызнала сестра великанов, что душа Жумагильды хранится в его кинжале. Проговорилась о том Мыстан. Мыстан же кинжал похитила и бросила в синее море. В тот же час умер Жумагильды. А старуха коварством заманила неутешно рыдавшую сестру великанов к хану и, получив награду, убралась подобру поздорову. Поняла жена Жумагильды, что обманула ее колдунья. Попросила она хана 3 месяца повременить со свадьбой, поселилась в одинокой юрте и стала молить звезды передать весточку братьям Жумагильды о постигшем его несчастье. Поведали звезды о ее горе Ашкену и Машкену. Примчались братья к белому дворцу, отыскали в море кинжал и вернули младшему брату душу. Сурово расправились братья с колдуньей Мыстан и жестокосердным ханом. Затем открыли сокровищницу дракона, раздали золото, серебро и драгоценные перстни беднякам, приобрели для отца своего несметные табуны лошадей и отары овец и зажили каждый в своем царстве, в согласии, богатстве и радости. Воительница Гаухар-Батыр. Не только мужчины были батырами. Истории известны несколько бесстрашных и отчаянных женщин, бившихся наравне с мужчинами-воинами, а то и превосходивших их по боевому мастерству и отваге. Именно такой была прославленная Гаухар-Батыр, поражавшая соотечественников меткой стрельбой из лука и вовремя сказанным метким и мудрым словом. Не боялась она нести дозор на границах и, не отставая от мужчин, лицом к лицу сходилась в битвах с врагами. Однажды Гаухар Батыр проявила военную хитрость. В одном из тяжелых сражений пригнала она на поле боя табун верблюдов. Испугавшиеся криков животные бросились в рассыпную, неся хаос и смерть в стан врагов. Гаухар и ее воины одержали победу. Гаухар была женой Кананбай Батыра. Когда подросла их дочь Назым, во всем походившая на мать, она сменила Гаухар на боевом посту и начала ездить с отцом в военные походы. В древности верили, что когда умирал Батыр, из капель крови, упавших на землю из его ран, вырастали в степи тюльпаны. А на том месте, где погибали женщины, появлялись подснежники.